как быть учтивым и велеречивым. Еще на заре человеческой цивилизации некоторые мужчины свято верили, что секрет успеха у женщин и успеха в жизни вообще кроется в учтивости и велеречивости. А как же тогда крутизна? Между крутизной и учтивостью лежит пропасть. Если вы учтивы, то никак не можете быть крутым. В основе учтивости лежит тщательный уход за собой, велеречивость и правильный выбор средства передвижения. Машины для учтивых никогда не бывают четырехдверными, зато чаще всего их можно трансформировать в спортивные автомобили. Невозможно быть учтивым и велеречивым в автобусе. Обувь учтивых и велеречивых людей соответствует выбранному автомобилю и является важной частью имиджа. Поэтому такие люди выбирают туфли вроде мокасин, без молний и шнурков. Надо сказать, у велеречивых есть еще один вариант – велюр. И совсем не случайно, что в словах «велеречивый» и «велюр» первые три буквы совпадают. Ведь велюр – это естественный покров велеречивых людей. Велеречивый человек, с ног до головы облаченный в велюр, эволюционирует до состояния великолепного. А именно к этому и стремятся все велеречивые и учтивые господа. Прически учтивых велеречивых людей, как правило, имеют обтекаемую форму. Очень сложно, обладая огромной курчавой шевелюрой, выдавать себя за учтивого и велеречивого человека. Лучше отдать предпочтение зализанным прическам и гладко уложить волосы, при этом желательно выпустить завитушки в стиле рококо на уровне воротника или ниже. Гель, клей для волос, следует наносить в таких количествах, чтобы вы могли сохранить максимальную учтивость и велеречивость на скорости 60 миль в час с открытым верхом своего спортивного кабриолета. Учтивость человека, как правило, концентрируется вокруг его шеи. На одном конце спектра находится медальон или изысканная медаль святого Кристофера. На другом — священный грааль учтивости, то есть галстук. В наши дни сочетать одно с другим весьма сложно, поэтому учтивые и велеречивые надевают вместо этого джемпера с воротником поло, желательно под велюровый пиджак. Хронически учтивых людей можно распознать по мелочам, по коже, сожженный лосьоном после бритья, причем количество этого лосьона могло быть в 15 раз меньше, по большим запонкам на манжетах рубашек спортивного типа, по перчаткам для вождения, по кейсам такой толщины, что туда ничего нельзя положить, по длинным, тщательно продуманным велеречивым предложениям, из которых никто не может запомнить ни слова. Учтивые люди используют особый язык жестов и телодвижений, так чтобы всем казалось, будто они могут двигаться, не прилагая никаких усилий. Велеречивые люди любят облокачиваться обо все подряд и передвигаться скользящей походкой. Такая походка обусловлена главным образом тем, что они не хотят потерять свои велюровые туфли без шнурков. Что касается учтивых людей, то путешествия, которые они не могут совершать на большом ковре, им следует совершать в спортивном автомобиле. Многие учтивые люди считают, что безумно нравятся представителям противоположного пола. Это можно было бы принять за правду, если бы кто-нибудь мог понять, какой пол является для этих учтивых людей противоположным. Тем не менее, учтивые мужчины ведут себя так, будто обладают потрясающей энергетикой, и вся их жизнь подобна нежной, изысканной сексуальной прелюдии. Естественно, такое поведение привлекает всех женщин. Учтивые мужчины перестают верить в свою неотразимость, когда в возрасте 50 и старше обнаруживают, что их единственная компаньонка — это Колли, с учтивым и ласковым взглядом.